Грач 2. Глава 1. «Почему ты меня называешь топор?» «Я Аня». Возмутился топор в моих руках. «Ладно, Аня, превратись в большую металлическую дубину, чтобы я мог промять мозги этой гиене», — проворчал я. «Вообще-то на это требуются силы. Я все, могу только вернуть прежний облик, я очень голодная». «Понятно, умрем, значит». «Впрочем, топор этих хохочущих собачек вряд ли заинтересует», — согласился я. «Я прямо говорю, хочу есть, и я не сыроедка. Найди еду, и я, если будешь вести себя хорошо, стану чем-то еще», — возмутилось оружие в моих руках. «Ну, так приготовь», — не понял я, давая тумак монстру. Что-то гиены стали слишком смелыми, стоило прийти нескольким крупным особям. «Я не умею готовить». «Я тебе что, крестьянка?» — возмутился топор. «И собачатину не стану. Убей-кого-то еще и приготовь, ТЦ, а я-то радовался, что ты в отличие от пистолетов не требуешь ни патронов, ни машинного масла», — проворчал я. «Да, воды тоже хочу, но я могу превратиться в кого-нибудь и призвать. И сразу говорю, котелком становиться не буду. Потом копоть и нагар счищать долго», — продолжила девица. «Всего несколько часов назад ты ревела, что цучьи ласты склеил, а сейчас бодрячком. Ладно, я тоже голоден, но еще немного стоит подождать. Что-то как-то долго саркофаг не отменяется», — проворчал я, оглянувшись назад на купол защитной магии. «Ой, да у нее восход Сибири, может и год протянет, если жировые запасы из груди в дело пойдут. Что тебе эта толстушка? Пойдем, отойдем, гиены сделают свое дело, заберем цацку, деньги пополам. Если я тебя не бросил даже после предательства, планирую ли я сам быть вошью собачьей, а?» — спросил я. «Нет, я, конечно, благодарна, что ты меня зельями напоил, но потом заставил же стать топором и разбивать головы чудищ африканских. А с этой что взять? Так, личико ничего да глазки синие, но ведь тебе, как она говорит, облезлый, с ней ничего не светит. Хи-хи-хи, мы с тобой не ее поля ягодки, бродяга», — заявил орудие моего труда, а я бросил кусочек очередного монстра одного вида себе в рот, чтобы увеличить выборку. Сейчас было уже почти 100 пунктов, но навык был всего один, все остальное было вариантами улучшения характеристик на 1-12 баллов. «А что мне должно светить? Ты о чем? Я ожидаю от нее денег», — спокойно заявил я. «Нет, валить надо. Это же варвара, великая княжна империи, но при этом племянница царя Сибири. Даже я в курсе, что у нее в услужении князь Салтыков, а по слухам Доппельгангера такой не упустит. А я жить, может быть, только начинаю. Очередную любовь похоронила. Эх, стоит только влюбиться в кого-то, как он уже труп. А все мама виновата. Первая ночь только с мужем, первая ночь только с мужем. Вот я и наивная так и живу. А ты, в принципе, тоже ничего так, помрешь, значит», — тараторил топор какую-то несуразицу, «но я вычленил главное. Я мало знаю о менталистах и доппельгангерах, но если я правильно услышал, то вас еще мультяшками называют, да?» — уточнил я. «Ну, да, а что? Тогда я, оказывается, знаю чуть больше. Когда мне проводили одну манипуляцию, давно это было, но страх заставил запомнить многое. Ученые разговаривали о том, что кукловоды ищут мультяшек для бессмертия, но сами жертвы и распустили такой слух, ведь при попытке чтения мыслей они буквально теряют себя. Мультяшки обладают колоссальным талантом, большая часть которого находится в подсознании. Кукловод просто тонет в такой голове, словно в болоте», — рассказал я. «Ты только что заявил, что у меня в башке трясина и грязно. Хам, мог бы подобрать другое сравнение. Да и в моем случае такое не сработает. Хи-хи, я у мамы глупенькая, на совершеннолетие сбежала из Сибири в теплые края, а в итоге влюбилась в какого-то цензура, который взял и помер. Ну зачем ты напомнил?» — начал ныть топор. «Я уже говорил, они прямо обсуждали какой-то амулет на очарование, чтобы Цучиима нравился женщинам», — проворчал я, продолжая взглядом двигать текст перед собой, словно он на сенсорном экране. «И, я в курсе, такая слабая аура на меня не действует. Хм, а не запугивала ли меня мама менталистами зря, или сработали тренировки противодействию? Ой, все, давай уже добивай чудище, корми меня, мне еще жениха себе искать. Главное, не говори никому обо мне, а потом брось где-нибудь в населенном пункте, дальше я сама справлюсь», — заявила девица. «Ты, кстати, что сказала тем придуркам на черном рынке?» «Я про клан Тайка», — уточнил я. «Ну, а что еще? Кто-то идет, черная одежда, воняет потом и кровью, рожа напоминает Грачевых. Откуда я знала, что ты римлянин? По мне так самый типичный грачище. Прямо какой-то гигаграч или грачинатор. Усмехнулась Допель, а потом добавила. Надо было понять сразу, что ошиблась, мускулы так себе. Напоминаешь дядечку из ЖЭКа. Что такое ЖЭК? Не понял я. Блин, ты так на русском лопочешь, что я и забываю, что ты иностранец. Явно же шпион. Сдать тебя надо. Сдать. И не надо махать мной в сторону озера. Я уже поняла, что ты добрый. Да, добрый. А ну не надо меня в озеро. Не надо, не запугаешь. Я по глазам вижу буль-буль, заявил топор, по которому стекала кровь моих жертв. Так что я решил немного почистить от грязи свое орудие труда. Если меня будут судить, позову тебя свидетелем, но не адвокатом, проворчал я. Так что зубы не заговаривай. Ладно, добуду крокодила или еще кого в озере, а ты собери дров, которых во время битвы наломала магия земли. Я топор, не буду я возвращаться в истинную форму. Я что, дура, снова превратиться не смогу, а меня любая собачка съест. Тогда не тарахти, спугнешь, проворчал я на оружие, которое положил рядом с собой, чтобы вода стекла. Далее я бросил тело гиены на мелководье и стал ждать, затаив дыхание. Вскоре приплыл мелкий и, кажется, даже не магический крокодильчик. Слишком мелкий и без ядра, я решил ждать кого-то крупнее. В монстрах меня сейчас интересовали в первую очередь ядра, а в крокодиле мясо. Гиены оказались просто отвратительными на вкус. Пусть я вынуждена, чтобы увеличить запас ресурсов для выживания, поел, но без какого-либо удовольствия. Собственно, бойня была следом разочарования. Я добывал ядра и поглощал их, но даже так неприятный вкус преследовал меня. Так что от идеи кого-то приготовить и съесть я не видел причин отказываться, но все же посматривал в сторону каменной полусферы, за которой была варвара. Прошло уже часов 12 с момента активации волшебства, а ведь воздуха там не так уж много. Так что очень странно, что она не потеряла сознание. Хотя кто ее знает, какие артефакты у нее есть. Да и тайны. В мире все же точно было несколько магов, которые сумели развить не только талант, но и иную стихию. Впрочем, это было использование артефактов или общих стихий. А что, если она призвала воздух? Вот только сидеть ей тогда в камне вечность, ведь каменная многослойная сфера не разрушится, пока заклинатель не потеряет сознание. Заклинания типа саркофаг изначально придуманы для защиты, но в какое-то время ими пользовались для дуэлей. Парное применение саркофага позволяло сделать его составным. Часть принадлежала одной стихии, а другая соответственно второй. При изучении противодействию этой магии я не получал информации, что может быть больше двух частей, но в описании предел не был обозначен. При этом стоило одному магу победить, секция противника распадалась, путь открывался. Специально открыть саркофаг просто невозможно. В курсе ли блондинка, Буль? Мелкий крокодил оторвал кусок мяса, заглотил его и уплыл, не заинтересовавшись более крупной частью. Как-то уж больно шустро. В следующий миг я заметил в отдалении причину. Поначалу мне показалось, что это еще один крокодил, но быстро стало ясно, что нет. Ящерица напоминала крупного варана, но темно-синего цвета. Ночью бы я принял эту тварь просто за черную. Понятно, почему полутораметровый крокодил свалил, все же это монстр. Но как он ощутил приближение этого существа? Я ошибся, и он был магическим, когда ящерица выползла. Я понял причину. Запах. В нос ударил запах гари во время дождя. Этакий костер, затушенный ливнем. Спустя несколько мгновений, по ящерице скользнули небольшие красные огоньки, а затем создание полностью покрылось дециметровым слоем пламени, словно шерстью. Ух ты, саламандра Пржевальского. Их осталось всего сотня в мире. Надо запомнить ей, готовить на себе не дам, произнес топор, и не убивай ее. Они, вымирающий вид. Насколько я понял, общаться Аня, как назвалось мое не самое верное оружие, могла по-человечески. Если ее касались, то телепатически, если без контакта, она просто звучала, словно радио, слышимое всей округе. Однако ящер, который ее слышал, вообще не обратил внимания, так как вонзал свои частые, но мелкие клиновидные клыки в мясо. А был бы осторожней, их бы не осталось около 100. Саламандру не смутили ни шаги, ни летящий к его хвосту топор. Я отрубил кончик. Тот мгновенно восстановился. Монстр оглянулся. «Это не я», — заявило оружие. Саламандра вернулась к трапезе, словно поверила правде. Ведь оружие не виновато в том, что я его куда-то направил. Хм, а чтобы съесть хвост, надо сделать выбор из навыков и характеристик гиен. Что-то из улучшения тела меня не прельщало, даже повышенный мужской гормон, чтобы он там не давал. Рост сродства с разными стихиями был в пределах двух, да и я не видел в нем хоть какого-то смысла, кроме запаса для ресурсов выживания, так что смотрел на другое. Фавориты выбора на данный момент были: доступные пути 12, увеличение регенерации, плюс 8, 14, увеличение скорости, плюс 6, 23, увеличение интеллекта, плюс 12, 88, пассивное умение, стайный вожак, позволяет вести за собой слабых в бой, 89, пассивное умение, язык чудовищных гиен, позволяет понимать монструозных гиен, 93, пассивное умение, пронзающий укус саванны, позволяет раскусить любой немагический материал, затрачивает ресурсы. На фоне некоторых монстров все это казалось весьма посредственно, но лишний бонус к регенерации, скорости или интеллекту казался мне не лишним. А вот среди умений были варианты, которые казались скорее занимательными, чем нужными. Уметь подчинять слабых – это хорошо, но в бою за последнее время я привык быть одному, так просто удобнее. Топор не в счет, а на оружие. Язык гиен – это скорее подходило для их изучения, чем меня хоть как-то интересовало. А вот все, что связано с поглощением, казалось мне хорошей идем для изучения. Но ограничения у пронзающего укуса заставляли задуматься. А кроме того, я в данный момент изучал весьма простой факт. Сколько времени плоть позволяет сделать выбор. Чуть ранее я разжевал и проглотил перо попугая, но в итоге никого выбора передо мной не выплыло. То есть материал потерял свежесть. Ну, или я его уже как-то получил, кто его знает. На некоторых встреченных монстров реакции тоже не было. Навыков от них среди списка для ресурсов я не видел. Так что сейчас я выжидал момент, когда исчезнут пункты от первых слабых гиен. Но проводить эксперимент о том, смешается ли выбор от нескольких видов монстров, я не планировал. Был шанс потерять характеристики, а такого я не хотел. Саламандра тем временем оказалась малоежкой, съела примерно столько же, сколько небольшой крокодил и уплыла. Я же тащил в этот момент другую тушу в новую часть этого канала, так что чуть не упустил поклевку в виде средненького, но чудовищного крокодила. Ровно в момент, когда я из неудавшегося кошелька добывал ядро, начали исчезать пункты выбора. Я даже немного отвлекся, так что решил помочь себе искоркой. В итоге бой быстро завершился. К сожалению, навыка от мяса рептилии я не получил. Но что меня удивило куда больше, по округе начал раздаваться звук, напоминающий зловещий смех. Я бросил взгляд на саркофаг, у варвары было алиби. Намека на трещины или даже подрагивания не было, так что в ближайшее время яичко не расколется. Я схватил крокодила, топор и рванул к каменному куполу. До этого я убил 26 чудовищных хохочущих собачек, и все было в рамках самозащиты. Однако сейчас здесь появилось их куда больше, да и выглядели они, кажется, крупнее. Впрочем, по некоторым особям можно было отметить промежуточные этапы, так что вид явно был один. Хотя самые крупные уже серьезно отличались. У одной особи валил дым из пасти, по шерсти другой искрили небольшие разряды, а сразу у нескольких меньше был черный окрас и легкая дымка вокруг. «Это я удачно торможу», – пробормотал я. «Ладно, было приятно познакомиться. Брось меня в тенечке, я поставлю за тебя свечку в храме какого-нибудь божества. А, если повезет, и прикопаю кости», – ехидно заметил топор. «Такое ощущение, что ты бы не отказалась примкнуть к их стае», – проворчал я. «Ну нет, они же не люди. Да и матриархата мне дома хватило. И не миленькие они, так что вряд ли. Вот слонихой побегать было бы весело, а еще лучше тигром. Но не рядом с монстрами, а то сожрут». Я решил промолчать. Прошлые хохочущие собачки ломились на меня весьма прямолинейно или даже безумно, пока я не прикончил ту, у которой позже нашел навык вожака. Остальные особи тогда сразу сбежали. Похоже, сходили за подмогой, так как эти твари могут раскусить кости, а их собственный скелет весьма прочный, топор против чудищ лучше не использовать. Ранее я побеждал в основном голыми руками и далеко не всегда через удары, многие гиены оказались уж больно крепкими или ловкими, поэтому в ход пришлось применять различные захваты. Стихийные монстры казались еще более проблемными, а тем более врагов стало больше. Ну, надо искать плюсы. Я достаточно привык к непонятному зуду всего тела, так что это почти не мешало. Правда, отследить меня по опадающей коже для чудищ проблемы бы тоже не составило. Вот это на самом деле минус. Или же плюс. Все же мне надо стать сильнее, а это возможно только через улучшение структуры на данный момент. Однако уже по строю хохочущих собачек стало понятно, что я не учел важного. Разница в тактике. Если прошлая стая гиен была группой индивидуалистов, которым лишь бы пожрать, это выстроилось буквально кругами из отрядов по 3-5 особей. Самые слабые были ближе, их явно были готовы пожертвовать для разведки и отвлечения внимания. А вот внешний круг представляли собой самые крупные чудища и волшебные твари. Впрочем, проследить самую хохочущую особь было нетрудно. Она стояла на пригорке и раздавала свои команды. Если честно, было бы забавнее, если бы под ней расположилось несколько подчиненных гиен, создавших пирамиду или трибуну, но жизнь не мультик из детства. Я решил попробовать убить вожака, вдруг остальные разбегутся, так что рванул. Но как бы не так, если против магов мои улучшенные характеристики решали многое, то против стаи монстров все было далеко не так просто. Пусть из гиен мне выпадали жалкие плюсы на ловкость и скорость, но стартовые показатели, похоже, у них были куда выше моих человеческих. Так что мой выигрыш в ловкости был явным, но в скорости я рядом не стоял с этой клыкастой сворой. В какой-то момент весь ближний круг рванул на меня. Их вообще не смущало, что они могли случайно атаковать друг друга, столкнуться или сдохнуть от моих ударов по своей башке. Ну, я оказался словно на тренировке своего отряда бессмертных против кого-то другого. Целились твари не только в шею или ноги, а просто туда, куда могли бы цапнуть. И при всей моей ловкости в итоге им это удалось. Одному, другому, мой максимум, 13 живых капканов. ТЦ. Блин, да цепись, горелый. Проворчал я. Я выпустил заряд, недостаточный для убийства, но страха это не вызвало. Хотя боль эти чудища ощутили. Похоже, подавление воли у местного вожака было куда более мощным. Тиран какой-то. После удара током в меня начали вгрызаться куда сильнее. Неприятно. Переоценил я свои силы и эффективность искорок. Так что я несколько раз дернулся, извернулся раз, другой. Пусть от меня отлетели твари с добычей, вместе с плотью, но я оказался свободен. А не дышал я уже с самого начала битвы. Так что миг, я прозрачен. Похоже, монстры могли предположить, где я нахожусь по запаху или магическому зрению, но только область. Они бросались туда, где я недавно был, но запаздывали. Так началось мое движение к цели. Но и магическая тварь оказалась не так уж глупа. Хотя у нее ни молний, ни огонька в глазах я не заметил. Я рванул вперед, представляя, что по мне ведется огонь из автомата. Временами меня задевали, дважды даже куснули, но я отбивался и бежал дальше. Однако вожак окружила себя. Все особи, что ранее были внешним кругом, теперь стали заслоном между ней и мной, а в какой-то миг начали бить магией, не жалея сородичей. Впрочем, похоже, удары пока не были достаточно сильными ни против меня, ни против преследователей. Я решил максимально использовать ловкость, пусть это и стоило бы мне ресурсов. Мир серьезно замедлился. Теперь меня не могли задеть ни зубы, ни огонь, ни молнии. Впрочем, последние я наоборот специально предпочитал получить, ведь они меня заряжали. Я добрался до вожака, дернул за шерсть и побежал дальше. Кажется, это было неожиданно для чудищ. Я съел добычу. В тот же миг передо мной появились новые варианты. Доступные пути. 99, увеличение интеллекта, плюс 12, плюс увеличение размеров тела, плюс 1. 100, пассивное умение. Глаз сильного, все подчиненные слышат ваши приказы в окрестностях, даже при внешнем шуме, и не могут их ослушаться. Действует на тех, кого вы победили в бою ранее. Со временем приказ ослабевает, активным может быть только один для одной цели. 101, пассивное умение. Бойцовый характер, во время битвы увеличивает регенерацию, скорость, ловкость и силу, но снижает интеллект. 102, улучшение строения тела. Нервы царицы саванны улучшает работу нервной системы. Буду честным, я себя считаю несколько туповытым, так что 101 отмел. Не хватало еще во время битвы слюну пускать не только из-за голода, но и по причине оглупления. А вот царские нервы мне, наверное, пригодились бы, но человек не зря создал цивилизацию. Нервная система монстра может оказаться хуже для меня. Я уже не раз замечал, что Мади предлагает на выбор что-то весьма сомнительное для человека, не только внешне, но иногда и по сути. Новые пункты подавили все, что предлагалось от гиен раньше, но меня заинтересовал интеллект, плюс рост тела и подавление воли побежденных. Последнее могло пригодиться, чтобы развязать язык пленникам. Впрочем, сопротивление ментальным фокусам было одной из важных составляющих для магов и воинов, поэтому велик шанс, что навык не сработает на нужных людей. Но на кого-то ж сработает, да. Я глубоко вдохнул, ускорился и сиганул в воду. Гиены последовали за мной. «Сто!» – произнес я, когда за мной полетели другие. «ТЦ». Оповещение об улучшении быстро прошло, предсказуемо не сумев растратить все ресурсы от кучи ядер. Так что я смело применил разряд, как только вокруг меня было больше 50 гиен. «Искусство – это шок!» – ухмыльнулся я, когда вокруг меня всплывали хохотушки, рыба и пара случайных крокодилов. «Ой, а саламандру я не хотел дышит, вроде жива. Фух, их осталось все еще 100». Глава 2. Сидеть в реке долго не пришлось. Уж не знаю, но от чего-то при виде саламандра гиены свалили, даже бросив часть стаи, что отхватило заряд бодрящих искр. Не знаю, зачем, но я отбуксировал ящера к берегу. Спустя несколько секунд он покрылся огнем, но не очнулся. Хм, особь оказалась другой и казалась чуть меньше. Кроме саламандры я вытащил крокодилов. Несколько гиен очухалось и поспешило выбраться из воды. Они не смотрели на меня, а просто удирали с поджатыми хвостами. А вот остальные стали пиршеством местной фауны, заглянувшей на завтрак со стороны реки. Я следил, но пока не лез. Пока у меня ресурсы не обозначались потраченными, но привлекать внимание монстров сейчас было излишне и просто не хотелось. Я просто морально устал. Саркофаг держится уж слишком долго, проворчал я, снимая со своей руки перчатку из собственной кожи. Впрочем, там в тот же миг выросло новое. Похоже, что-то с моей регенерацией пошло не так. Может, я мумия какая-то, вот и бинты нарастают. Только я что-то не помню навыка, который мог на такое повлиять, разве что кроме линьки и муги. А все вопросы модификации остаются без ответа. Саламандра очухалась и начала грызть одно из тел многочисленных гиен, которых я стащил ближе к воде. Как по мне, крокодилы были гораздо вкуснее. Немного подумав, я поджег над спиной чудища палку для костра и начал быстро таскать солому и хворост, чтобы огонь не погас. Топор мне, конечно, не помогал. «Давай быстрее, я есть хочу», периодически слышалось с его стороны, так что я решил игнорировать бесполезный инструмент. Наверняка специально сделала тупое лезвие, чтобы я ей дров не нарубил. Где-то через пару часов девица вернула себе человеческий облик и нацепила одежду почившего Цучеймы, которой ранее я ее связывал. «Эх, соли бы, вкусно же, обожаю мясо», пробормотала Допельгангер с набитым ртом. Потом подняла на меня глаза. «Если превращусь в иголку, можешь мне сшить сумочку из кожи? Крокодилы сейчас в тренде». «Нет, максимум подшить подворотничок к униформе», проворчал я, хотя шить немного умел. Без этого на заданиях можно было остаться без одежды. Но одно дело функционал ради дела, другое дамские капризы. «Ой, наелась», выдохнула Допель, когда доела 5 из 8 лап и 2 хвоста крокодилов. «Интересно, как ты и я вообще умудряемся столько жрать-то?» проворчал я, осматривая останки рептилий. «Вообще-то я кушаю, а как ты жрешь, твое дело». «Хм, хам, девушек о таком не спрашивают. За такие вопросы я вот этот пятачок тоже съем». «Ну, значит, куда во мне пища-то девается? Это ж реально странно», проворчал я, всматриваясь в небо. «Мне показалось, что там что-то мелькнуло. Похоже, какая-то шустрая птица мимо пролетела, но скорость, сравнимая с самолетом, меня напрягла. Надо чаще поглядывать вверх». Я старался контролировать округу, но до этого момента в основном следил за саркофагом мельком и за водой по большей части. Не скрою, мне бы хотелось урвать кусочек некоторых чудищ, что я ранее не пробовал, но по всем прикидкам магия варвары должна была вот-вот деградировать. Конечно, если у нее там все же нет источника воздуха. Но, судя по небольшим трещинам на полусфере, она уже сонная. Однако разрушаться саркофаг начал почти час назад. Обычно же первые трещины начинали появляться максимум за 5 минут до разрушения, а ведь ее придется еще откапывать. Пусть полностью не засыплет, так как земля магическая по большей части. «Девается пища, не девается, природа такая», буркнула тем временем брюнетка, зевнула и превратилась в топор. «Тебе что так нравится эта форма?» проворчал я. «Ты дурак, вот серьезно, а в каком виде я еще должна быть при княжне?» «Все, я спать», проворчало оружие и затихло. «Ну, не сопит, по крайней мере». Я же подбросил хворост и пересчитал остаток ядер, добытых из гиен. 5. Маловато, но хвост саламандры пора съесть. Еще час и этот кусок точно стал бы бесполезен. Но теперь, когда я сыт и есть запас ядер, я проглотил жирное и нежное мясо, которое даже без приготовления оказалось самым вкусным за последнее время. Практически масло с природной солоноватостью и небольшой горчинкой, остринкой и сладостью. Следом, конечно же, я бросил в рот хвостик от второй саламандры, но в итоге пункты просто повторились точь в точь, так что я предпочел не заметить номера с 9 по 16. Доступные пути. 1. Увеличение объема маны, плюс 230. 2. Увеличение регенерации, плюс 12. 3. Рост сродства со стихией огня, плюс 159. Плюс рост сродства со стихией воды, плюс 150. 4. Пассивное умение. Кровь гидры не позволяет умереть, пока не получен критический урон или не кончатся магические ресурсы организма. 5. Пассивное умение. Кровь водного дракона, восполнение маны любого типа из природного водоема увеличивается на 3000%, плюс улучшение строения тела. Подкожная чешуя, под слоем кожи возникнет дополнительный слой защиты. 6. Пассивное умение. Парализующий взгляд, замедляет жизнедеятельность особи любого существа, не относящегося к вашему виду. 7. Активное умение. Супервиск саламандры, ценой всех магических ресурсов атакует окружающих врагов звуковой волной. Минус 8. Улучшение строения тела. Горючая кожа. При появлении на суше кожа горит, собирая ману из окружающего пространства. Плюс пассивное умение. Запах талой смерти. Пока ваша кожа мокрая, вы выделяете особую вонь, вызывающую панику у окружающих. Мана — это хорошо, впервые монстр предлагает ее объем увеличить, но я не понимаю, насколько это хорошо. Ведь маги и общечеловеческая магическая система могут проводить измерения в разных величинах. Хотя я сильно подозреваю, что во мне живет какая-то продукция Грачевых, поэтому вряд ли. Но все равно меня это не факт, что усилит. Увеличение регенерации на фоне другого меркнет. Да и с этим, вроде бы, все в порядке. Хотя раньше, кажется, как бессмертный грач я восстанавливался быстрее, когда был сыт. Но и ран подобных нынешним у меня до воскрешения не было. Так что поднять регенерацию не мешало бы, но не в этот раз. Кровь гидры, странно, что ее предлагают. По слухам, мой предок, первый грач, получил в себя ее мощь, а бессмертные модифицированные люди получались именно при пробуждении свойств гидр. Да и по описанию все это очень походит на имеющийся навык выживания бессмертия. Парализующий взгляд, ХМ, а почему на меня не подействовало? Вот гиены, кажется, замедлялись или даже замерли под осуждающим взглядом оглянувшегося ящера. Но раз на меня не подействовало, зачем мне это? Тем более, если по описанию на людях такой навык не станет работать. Супервиск звучит круто, но мне не нравится, что даже описание угрожает потратить все накопленное непосильным трудом. Горючая кожа сразу выдаст мою странность, да и запах, от которого все полягут. Хотя не думай я о мести, а только о силе, это казалось неплохим вариантом. Однако мой фаворит, номер 5. Если по поводу маны я серьезно сомневался, ведь если я собираю ману со скоростью 0 в секунду, то после роста на 3000% ничего не поменяется. А вот чешуя под кожей может пригодиться. Африканские водные драконы, авты, существа не самые редкие, но водятся они в основном у западного побережья континента. Не будучи охотником, я знаю далеко не обо всех существах, но авды даже стали частью промысла для производства прочной легкой пластичной брони. Правда, появление синтетических и алхимических тканей и материалов серьезно снизило спрос, так что эти твари расплодились и вызвали кризис в середине этого века, нападая на северную часть материка и даже европейские города. В отличие от большинства драконов, авды имеют предел роста, не умеют дышать пламенем, но зато взрослые особи повелевают водой на уровне очень сильных магов. А еще их физические способности весьма опасны, ведь внешняя кожа мягкая для быстрого перемещения в толще воды, но под ней прочная чешуя, которая блокировала немалую часть физического и почти весь магический урон. Я носил броню из подобного материала. Пусть она не была идеально против физических атак, но против магии казалась весьма эффективной. Нюанс в том, что живой монстр обладал куда более мощной защитой, чем материал из него. Впрочем, я был не до конца уверен, что улучшение тела было именно от африканских водных драконов, а не от этих самых саламандр. Поэтому некоторые сомнения возникли, ведь хвостик я отрубил достаточно просто. Но я все равно остановился именно на пятом пункте. Стоило произнести вслух мой выбор, как далее возникло неожиданное. Внимание! Текущая форма тела достигла предела и не выдерживает изменений в структуре. Требуется внесение корректив. Происходит подбор инструментов. Инструменты выбраны. 0. Отказ. При продолжении внесения изменений, возможны непредсказуемые последствия вплоть до циклического саморазрушения и смерти. 1. Спячка. Длительная перестройка организма сроком до 112 дней. 2. Перерождение через смерть. Мучительный и быстрый вариант. Возможны непредсказуемые последствия. 3. Навык линька. Безопасный способ сброса отмершей плоти, но с временным понижением характеристик и блокировкой навыков, требует короткого сна. Данное сообщение будет повторяться после каждого изменения структуры, либо может быть вызвано фразой «выбор инструментов». Оказалось, что зуд связан с линькой, но не совсем так, как я предполагал. По факту есть 4 пути, но только линька в описании не имеет скрытых угроз, но открыто анонсирует спад характеристик и блокировку навыков. Вопрос в том, а входит ли мое бессмертие в перечень? В любом случае, в логове монстров о таком думать рано. Уйдешь в спячку, а проснешься в желудке крокодила или змеи. Пока я об этом размышлял, каменный купол дрогнул и осыпался в песок, создав пылевую дымку. Я подошел и удивился. Девушка лежала на боку, подложив себе под голову руку с открытой книжкой «Книжный червь спасает сказку Е. Веленская». О, новая часть, вот почему эта стерва так долго не засыпала. Читала, такое интересное, чтобы не уснуть, читерша. Возмутился топор. Ты же тоже спать собиралась, уточнил я. Ну, не могла заснуть, солнце слишком яркое. Прогрелась, понятно. Я взял топор и блондинку, после чего перенес их под широкое дерево, а сам стал сторожить. Хотя не спал я давно, но проблемы в этом не видел. Да и зуд отгонял сон. Ну, и меня серьезно смущало, что бойня приманила сюда уж слишком много живности, тем самым приведя сюда куда более опасных тварей, на которых охотилась мороз-птица и несколько чудищ, которых я победить определенно не смог бы. Мдя, как был я слабаком, который почти ничего не решал в этом мире, так им и остался. Обидно. Но в данной ситуации в этом были некоторые плюсы, так как сильные монстры выясняли между собой отношения, они лезли к вкусным людям. У меня серьезные подозрения, что амулет на варваре мог как-то скрывать нас. Впрочем, это только предположение. Ведь от вольта и обнаружения людей с планшетами это не уберегало. Блин, точно, я забыл спросить Леона о том, откуда у преступников, как он их окрестил, навыки грачьей. Между тем битва вершины пищевой цепочки завершилась победой мороз-птицы и нескольких других существ, после чего туши поверженных победителей утащили себе, а вот гиены и различные небольшие, но до глупости смелые хищники, ставшие жертвами битвы, остались для пиршества падальщиков. Ну, не стану отрицать, если бы мне не требовалось защищать кого-то, я бы сейчас пошел сражаться за части самых разных созданий. Впрочем, мелкая попобава, ставшая жертвой такой битвы, и крокодилы меня не интересовали, да и другие сбежавшиеся сейчас особи в большинстве уже стали для меня ступеньками развития. Забавно, что как только саламандра приплывала сюда, все остальные разбегались или замирали, пока ящер делал куси спокойно уплывал. А вот ближе к вечеру начались проблемы. От бойни остались только кости, а те или иные хищники приходили и теперь уже замечали людей. Как же неудобно без огнестрела. Первой в нашу сторону направилась оса размером с кулак. Я видел и больше за последнее время. Если бы она пролетела мимо, я бы не стал ее убивать. Однако ее заинтересовал топор. Оса, вот серьезно, ты дровосек? Да, не в мою смену, проворчал я, пуская искру по воздуху. Я открутил голову и достал ядро. Доступные пути. 1. Увеличение тела. Плюс 1. 2. Пассивное умение. Увеличение тела по мере роста силы. 3. Улучшение строения тела. Хитиновый панцирь. От первоуровневой осы я получил не такой уж большой выбор. Но кто его знает, встречу ли я этот вид снова. Зато я решил провести эксперимент. Что будет при выборе увеличения тела? Результат оказался предсказуем. Мои ресурсы пошли на убыль, а зуд в рост. Новым стала боль в костях, однако думать о ней времени не было. Земля начала дрожать. Еще 5 минуточек, пробормотала варвара, когда я попробовал ее потормошить. На нас летит стадо монстров-зебр. пояснил я. «Не переходи их на красный», — буркнула девица и перевернулась на другой бок. Я схватил тело, топор и постарался залезть на дерево, потому что с хищниками еще можно сразиться, а вот с потоком травоядных не поспоришь. Пока убьешь одного, другие затопчут. Однако странным было все же количество монстров среди них. На днях я видел одну чудовищную зебру среди стада обычных животных. Да и у той не было клыков, а у этих глаза красным светятся. Явно непорядок. Между тем стадо первыми рядами пошло прямо на нескольких старых и дряхлых львов, которые были крайними у остатков пиршества других созданий. Зрелище открылось однозначное. Полосатые далеко не травоядные. «Просыпайся и переверни землю, срочно!» Потряс я девицу с магическим амулетом. «У меня первой пары физра, деда, я прогуляю», — пробубнила великая княжна. Топор безмолвствовал, значит, допель спала. Я снова потряс тело волшебницы, помощь которой могла понадобиться. Если бы сунул ее в новый саркофаг вместе с запеченными на костре рульками крокодилов, я оказался бы свободен в тактике сражения. Это серьезно упростило бы мне жизнь, но не просыпалась. Блин, бросать девушку я не собирался. Я решил следовать некоторым правилам во время второго шанса, подаренного мне воскрешением. Бросать женщин зебрам на съедение или даже под копыта я не планировал. ТЦ. Деда, ну ты снова шокером меня будешь? Ну хватит, я уже не маленькая, не буду тренировать выносливости сопротивления всякой фигне и ядам. Ответила девица и ударила по мне пяткой, учитывая, что мы были на высокой ветке, а потому далеко не самой толстой, я оказался крайним и рухнул вниз. Ну, а начни я сопротивляться, то упало бы другое тело вместе с топором. Надо было все же спящее оружие прихватить, вдруг бы не заметила, как по зебрам пошла, пробормотал я. Зебры пока не обращали на нас внимания, так что я спокойно стал прозрачным, а затем и невидимым. Однако табун был огромным, а пиршество из падших монстров совсем мелким. Так что вскоре эта монохромная саранча начала обходить стороной остановившихся собратьев, заполняя каждый участок пространства. Они скашивали практически всю растительность. Но ошибку выбора убежища я понял, когда мелкие и не очень деревья начали разгрызаться этими тварями. Цензурных слов у меня не оказалось. Я начал перебирать способы противодействия. Путь к воде перекрыт. Молнии хватило бы максимум на пару десятков тел, да и то не убить, а просто парализовать. Новое умение «Глаз сильного» в теории могло помочь мне подчинить часть табуна, но я его не опробовал, так что существовал высокий шанс, что все окажется слишком медленно или неэффективно. Без топора здесь не победить, так что я стукнул по стволу, и ко мне в руку упало оружие. Так началась самая странная бойня в моей жизни. Враги вообще не различались между собой внешне, но описание их навыков после выковыривания ядер зачастую отличалось. Что больше всего ужасало, стоило мне отпрыгнуть с тела, которое потеряло магический центр и еще пыталось меня укусить, как его уже терзали сородичи, и многие из них становились сильнее от этого. Каждая зебра не казалась такой уж сильной. Эти хищные уступали в размерах той из небольшого стада на водопое, что я видел ранее, но по мере устроенной мной бойни, все становилось иначе. В какой-то момент одна из монохромных лошадок резко выросла в размерах и начала атаковать уже и живых соплеменников. Затем ее примеру последовала еще одна. К вечеру передо мной было уже 60 пегасов, единорогов и кошмаров со странной расцветкой. Были и другие типы существ, но не будучи охотником я опознал только крылатых, единорогих и обладателей огненных гриф. А кроме них была куча самых разных существ. Вот только они перестали убивать друг друга, а девушку на дереве так вообще не замечали. Если же кто-то к ней приближался, я шустро двигался туда, зачищал и постепенно уводил в сторону. Все же чудовища казались тупыми и примитивными, но я получил уже сотни смертельных ранений. Тактика, которая работала несколько часов, стала неэффективной. У более крупных созданий ядро находилось достаточно глубоко, чтобы я не мог его так просто достать. Впрочем, самых сильных монстров я успел попробовать, так что был в неплохом расположении духа. Однако лошадки начали привыкать к своим новым телам и учиться использовать волшебство. Первым осознал свою мощь единорог, что был в 20 метрах от меня. Он съел кость какого-то монстра, поднял голову, а в следующий миг оказался около меня. Впервые кто-то пробил не только мою плоть, но и ребра. Мне казалось, что мои кости неразрушимы, Но среди навыков этой твари были пространственный укус и телепортационный удар. Оба игнорировали защиту и позволяли нанести мгновенный удар. Понятное дело, что я не бездействовал и нанес удар топором, прекратив жизнедеятельность опасной твари. Но победа над одним чудищем не напугала других. Спустя 10 минут меня буквально рвали на части, превосходя в силе, скорости и ловкости. Все прекратил голос. «Всем спать!» В последний миг перед сном я произнес. 57 выбор инструментов. Линька. Доступные пути. Минус 57. Пассивное умение. Кровь Уччих Шраваса не позволяет умереть, пока не получен критический урон или не кончатся магические ресурсы организма. Плюс пассивное умение. Выносливость Уччих Шраваса повышает вашу физическую мощь и силу, снижает требования ко сну и эффект любого негативного воздействия. Глава 3. Я очнулся под темным небом Африки. Первой мыслью мелькнула: кто я? Зачем я здесь? Затем сразу память вернула меня из пустоты в бренный мир. Из груди у меня торчала замершая в агонии голова единорога, нога торчала из пасти огромной черногривой твари, от которой воняло костром, а поодаль дергалось остальное стадо. Я выдернул винтовой рог, ребра неприятно хрустнули, но спустя миг боль пронзила все мое тело, пока кости восстанавливались. Непередаваемое ощущение, ставшее намного ярче после получения навыка царя обезьян. Почему-то отраставшая заново нога приносила куда меньше мучений. Я осмотрелся. Топор я до сих пор держал в руке, начав подозревать, а не обычный ли у меня предмет, а не допель. Блондинка тем временем, словно какой-то лемур или ленивец, спокойно спала в обнимку с веткой. Как бы она себе шею там не сломала, проснувшись. Однако в следующий миг недалеко от нее приземлилась фигура в черном плаще, к которому были приделаны огромные крылья с черным оперением. Тело пока не пришло в себя, кость на ноге отросла, но мышцы все еще нанизывались на реставрируемую конечность. Я же рванул к дереву. В голове пронеслась мысль: почему я так хочу, чтобы эта девица выжила? Сколько раз она меня оскорбила? Хотя да, на оскорбления мне во многом плевать, как только Грачева и внешние члены клана не оскорбляли бессмертный отряд. Привык я, однако, привык. Но все же ни топору смерти я не желал, ни этот глупой дочке прошлого императора. Я рванул в сторону мужика. Тот обернулся. Это оказался какой-то старик, но я не стал останавливаться, протянул руку, чтобы использовать электричество. «Потухни», — спокойно и быстро произнес он, сделав шаг в сторону. «Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия – провал. Попытка противодействия – ошибка. Мое тело продолжило бег, но мой разум словно замер. Я пролетел мимо. Сознание пришло в норму, я развернулся и рванул к нему. «Потухни!» «Удивительно, как быстро оклемался», – произнес этот старик, у которого лицо было да нельзя спокойно. «Оцепеней!» Попытка противодействия – ошибка. В этот раз пусть я и разогнался, но все мои мышцы словно замерзли. По инерции меня немного мотнуло вперед, но я словно статуя в итоге упал на землю, буквально пропахал небольшой участок носом, а в следующий миг смог двигаться. «Вскочил и... замри!» – произнес старик. Попытка противодействия – провал. Мир для меня просто померк, через какое-то время вернулся, но я оказался в цепях, топор из моей руки пропал, а я услышал странный диалог. «Государыня, спускайтесь, пора домой». «Ум-ну-у, деда А, я же сплю. Приди через часок», — прозвучало сверху. Только сейчас я заметил, что цепи фиксировали положение моей головы. Ну, не впервой. Даже без учета тренировок с Леоном и недавних наших с ним встреч, маги Металла и люди клана Браво так меня уже пеленали. Тогда мне помогли взрывчатка и не самые тесные путы, сейчас я делал ставку на силу. Однако стоило мне напрячься, как цепи стали толще, а по ним прошел ток. ТЦ. Хе-хе-хе, еще. Я вложил немного больше силы, а цепи не стали больше, лишь искры оказались мощнее. Ца-ца-ца. Мое сознание прояснилось, а я прямо ощутил, как меня распирает от энергии, так что начал вкладывать все больше и больше сил. ТС-цам-эм. Молнии стали крупнее, жгучие, но оттого и силы во мне стали прибавляться. Однако удовольствия от этого я не получал, только жаждал получить заряд и освободиться. Все артефакты имеют предел энергии и мощности. Кроме того, подобное дело должно было помогать против ментальных атак куда лучше чесотки. Азутта, кажется, прошел. Я достиг предела в напряжении мышцы, с некоторым разочарованием разорвал артефакт одновременно с возникшей вспышкой. Вся моя борьба с артефактом заняла менее 5 секунд, но старик в плаще снова оказался около меня и быстро произнес: «Замри». В этот раз в глазах не настало паузы, зато появился новый текст, но организм все равно словно онемел. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия успешное встраивание. Внимание! Количество ресурса недостаточно для улучшения структуры. Добудьте больше. А если не замру, что ты мне сделаешь, чудак в пернатой фуфайке? Проговорил я, с каждым слогом ощущая тело все лучше. Околесица. Усмехнулся старик. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия критическая ошибка. Сознание будет перезапущено. Поначалу я перестал понимать, что за текст передо мной, кто все люди вокруг, где я вообще нахожусь. Внезапно я словно упал в обморок. Затем все стало белым-бело, после чего я увидел силуэты окружающего пространства, но черно-белых оттенков. Спустя мгновение цвета стали возвращаться, но ровно в этот миг старик оказался около меня, а его плащ-крыло сжался, словно кулак, а затем врезал прямо мне в живот. О силе удара могла бы сказать моя прямая траектория на 40 метров прямо в водичку, но я-то продолжил путь, словно камень-блинчик на водной глади. На счете 6 я сделал буль. Здорово, крокодилы. Улыбнулся я. Мне улыбнулись в ответ, такой щедрой, доброй и открытой улыбкой чуть ли не до хвоста. Ну, я за обоюдность. Я тоже улыбнулся и поделился искоркой тепла. Возможно, даже смартфон и заряжать смог бы таким образом, если бы мне в рот воткнули кабель питания. Да что там смартфоны, аккумулятор от подводной лодки запитал. Такой вот маленькой, стилизованной под рептилию. Но от чего-то улыбчивый не оценил и помер. Ну, а я бросать его не стал. Поплыл с ним на берег. Почему-то никто другой не напал, хотя вокруг была куча туш продвинутых зебр, рыб и зверей, а на дне кости от прошлого пиршества. Интересно, почему крокодил ожил-то? Я подплыл ради интереса и коснулся мелкой рыбешки. Та дернулась, еще раз, а потом ныря и уплыла. Ага, значит, магический сон срывается касанием. Я поискал хоть кого-то из монстров неизвестного вида, пощипал шерстку единорога и кошмара, но обновления структуры не произошло. Лошадки же были не водоплавающими, так что как-то даже жаль. Интересно, как они в воде-то очутились. Я выплыл с телом крокодила, быстро добыл из него ядро, буквально разрезав ногтями и далее прорвавшись к магическому камню, и медленно пошел назад. Не спешил я по вполне простой причине. Вензель императорской семьи, трехглавый дракон, и герб княжеского дома Салтыковых, одноглавый дракон. К тому же варвара царская явно узнала голос старика, то есть в теории она в безопасности. Если бы этот мужик желал ей смерти, уже убил бы, а не стоял под деревом и не пытался раскинуть полы плаща, напоминающие крылья так, чтобы поймать девицу. Однако во всем этом счастливом окончании ситуации с чудовищами был нюанс. Меня атаковали, да, попутно подзарядили и научили Мади противиться некоторой ментальной магии, но... Да еще я не вижу разницы между ситуацией до линьки и после. Она вообще была, в любом случае я бросил в рот ядро крокодила, оставил тушу здесь и побежал в сторону противника, постепенно набирая скорость. Тело не зудело до воды после, но в какой-то миг само собой выпустило искры, так как все мышцы резко напряглись. Меня словно парализовало, отпустило на мгновение, а затем опять скрутило. Смесь боли и зуда управляла мной так, что в какой-то миг захотелось снять маску, пусть я и был нагим. Я начал раздирать лицо, и маска нашлась. Я завел руки под этот слой и потянул. Руки сами собой продолжили это делать выше, так отсоединился скальп. «Кья-а-а! Деда, за тобой что-то страшное!» Оторвал меня от самоочищения крик. «А, там же только тот паренек, а! Свят-свят-свят!» Повернувшись ко мне, начал бормотать старик. «Убейте его! Убейте!» Прыгая на ручки, начал верещать топор, сжечь нечисть. Мама говорила, что без этого никак, быстрее. Оно проглотило этого, как его там, бородатого нудиста. Ух ты, говорящий топор. Ой, а почему я на дереве? А-а-а. Раздался голос блондинки, последующий визг и падение на что-то или кого-то мягкое. Я же продолжил свое дело и выбрался наружу из кокона, которым оказалось мое собственное тело. Явно в дело пошла не только кожа. Сейчас я осматривал свои руки, которые мерцали под африканским ночным небом мелкими чешуйками, но эта кожа была до жути красной. Спустя миг она начала светлеть, отделения исчезли. Однако дистрофия осталась, хотя оповещения о недостатке ресурсов не было. Линька завершена. Ваши навыки заблокированы на 72 часа, снижено с 480 часов под воздействием навыка кровь Уччих Шраваса. Ваши характеристики снижены. ТЦ, неприятно. Я-то посчитал, что процедура прошла, а кровь сложно произносимой твари отдачу полностью нивелировала. А вон оно как вышло. ХМ, кажется, со мной остались только улучшения строения тела. Ногтей несколько секунд не было, затем они отросли на пару сантиметров длиннее нужного. Я не нашел ничего более умного, чем попробовал проткнуть себе пальцами, чтобы проверить бессмертие. Рассечь внешнюю кожу удалось, но далее было нечто куда более прочное. А вот внешний слой не зажил мгновенно, как мне это было бы привычно. ХМ, похоже, я стал смертным, но это не точно. Я словно водолазный костюм стянул кожу с тела, а вот носки перчатки снимались сложнее, пальцы на ногах оказались куда туже нанизаны. Впрочем, о целостности кожанки я не особо пекся, так что вскоре завершил процесс. Между тем, поднимая глаза, я ожидал увидеть небольшую толпу с факелами и вилами или просто отхватить еще одну атаку, но вместо этого картина оказалась совершенно другой. Не дамся, дура, дура, дура. Вокруг бегал гепард, настолько шустро, что успевал высунуть язык и показать его. Деда, это же мультяшка. Офигеть, я о них только читала. Я его схвачу. Колдовала варвара, дура. Я же явно самка. Продолжала насмехаться Аня. Вот же незадача, откуда здесь именно она, бормотал что-то себе под нос старик, а его плащ превратился в подобие кресла. ХМ, а одежка-то у него не из коллеги Допеля, в смысле живого. Я же попробовал сделать шаг. Да вроде бы, после воскрешения ощущал себя хуже. Между тем небольшая пятнистая кошка убежала за меня. По глазам узнала, это сам бородатый, только теперь лысый, но глаза его, заявила мультяшка. Так я сразу это поняла, ты кто вообще, произнесла варвара, остановившись, но в позе руки в боки. Это топор, оружие, проворчал я, хватит его шугать, оно тебя сторожило и оберегало, теперь точно это. Базилия, после небольшой заминки, сказала великая княжна, повернувшись к старику. Однако тот смотрел исключительно на кошку, но на миг отвлекся на меня, его глаза зажглись оранжевым светом. Последовавший безмолвный удар показался куда сильнее всех его прошлых команд. Словно мой мозг достали, осмотрели, сделали выводы и вернули на место. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия ошибка. Да какой Базилия? Мыслит на русском, а по роже откуда-то из Рязани, а не из Милана. Но больше понять сложно, его разум всклокочен, проворчал Салтыков. Затем опустил взгляд. «Аня, ты же Аня Красова?» «Да, ша-ша-ши-ши-ши-ша-ша тебе», а не ответ. «Ненавижу менталистов». Прошипела большая пятнистая кошка за моей ногой. «Не подходи, у меня заложники». «Кто?» На мгновение не понял старик. «Девчонка и нудист. Шаг ко мне, превращусь в чудо-птицу и убью их. Не дам вселиться в меня», уверенно заявил мой топор. «Ха-ха-ха, не выдержал я». «Что ржешь, не веришь?» Возмутилась топор-девица. «Впервые меня взяли в заложники», признал я. «Ладно, блаженного все равно не спрашивали, да и безразличен он вам. Девица у меня в заложниках, в радиусе атаки», сказала необычная волшебница, обидно вычеркнув меня из списка ценных заложников. «Аня, я, твой отец», выпрямившись, произнес старик и протянул к ней руку. «Ну все, маразм у дедушки, я-то его боялась. Эй, княжна, он у тебя буйный», уточнила кошка, продолжая буравить ментального мага взглядом. «Деда, может, правда, таблеточку, а, ты не забыл принять?» – спросила варвара, повернувшись к дворецкому. «Я, Александр Шкипер Салтыков, а твоя мать, Мария Красова, она сбежала от меня сразу после свадьбы вместе с семейными ценностями. В итоге мне удалось узнать только твое имя», – произнес пожилой мужчина со слезами на глазах. «Ша-ша, Шкипер, мама говорила, что мой отец на корабле и не может его покинуть. Ты врешь, не возьмешь меня, не обманешь, седой мерзавец, ша-ша-ша, обманщик, мош-шашинник», немного дрогнувшим голосом заявила девушка-топор. «Вот мое доказательство», произнес старик и показал огромный перстень на безымянном пальце левой руки. «Цензура, мой отец это рухлядь», опешившим голосом пробормотала кошка, подняла на меня глаза и буркнула: «Все, отвернитесь, я приму облик человеческий, и вообще, я не красава». Тем же вечером у меня состоялся разговор с Салтыковым. «Сумма, которую ты запросил у моей воспитанницы, высоковата, Василий, так что тебе придется подождать. Впрочем, если ты дашь номер счета, я могу перевести на него», — произнес старик. «Я чувствую, как вы роетесь в моей голове, так что могу выразить сомнение в доверии между нами», — проворчал я, откинувшись в кресле. В голове же я напевал старую песенку «Жужу и жа-жа-жа, тихо кровелькой шурша, с крыши едут не спеша. На моем месте вы бы делали иначе, все же вы убили моего внука», — спокойно произнес князь. «Умеете определять ложь?» «Конечно, я не убивал вашего внука, по крайней мере того мужчину, которого так обозначила Варвара», — уверенно заявил я прямо в светящиеся оранжевым глаза мужчины. «Не врешь», — констатировал он, но добавил: «Как-то ты увиливаешь, не думая о настоящем виновном. Я начинаю думать, а не агент ли ты клана Браво на самом деле». «Ну, так я прямо всем заявлял о подобном. Могу на самом деле им и оказаться», — усмехнулся я. «Нет, ты, похоже, плохо знаешь римлян. Они принципиально думают не просто на своей латыни, но еще и жесты добавляют. Худшие шпионы среди всех известных мне, а повидал я много». «Ну, так кто ты?» — проворчал мужчина. «Базилио Браво, родился в Милане», — начал я. «Хватит поясничать, я просканировал память варвара о твоем существовании, Денис Грачев. В имперской базе данных о тебе есть немало упоминаний, так что я понимаю, кто на самом деле передо мной». «И кто же?» — уточнил я. «Человек со сложной судьбой», — спокойно произнес мужчина. «Достаточно это понять потому, что 5 лет ты был зарегистрирован в качестве наследника графского рода, а затем переведен даже не в побочную семью, а в грачи. Грифа «секретно» или «сов» «секретно» для меня не существует, так что отследить твои задания не так уж сложно. Но я могу тебе рассказать кое-что, чего там нет. Я работал на твой клан, я поработил твои эмоции». «Ложь?» — тот маг имел иные черты лица, несколько удивился и такой легкой небылице. «Похоже, у тебя весьма ограниченные знания о менталистах», — улыбнулся мужчина, коснулся лица, а в следующий миг стал тем самым светловолосым очкариком, который когда-то внедрял в меня клятвы клану. «Провокация? Но зачем?» — я заметил, что сжал подлокотник. «Было бы у меня оружие, я бы мог не сдержаться. Я разжал пальцы. Врачи и менталисты — всего лишь инструмент, допустим, хотя вряд ли это правда», — произнес я.